Мать Энн Мэйсел, известная красавица, была дочерью богатого брокера, которому принадлежали прославленные Нейманские сады в Сассексе, и сестрой модного дизайнера Оливера Мэйсела. Родители развелись, когда мальчику было 5 лет, и оба вступили в повторный брак. Энн вышла замуж за графа Росса, ирландского помещика, владевшего землями в Англии и Ирландии. Его главная резиденция находилась в замке Бир, в графстве Оффали. Отец женился на австралийке, с которой впоследствии разошелся. Тони учился в Итоне и Кембридже, однако разительным образом отличался от выпускников двух этих храмов британского образования, исправно поставлявших новые кадры королевскому двору. В Кембридже Армстронг Джонс совершенно не интересовался науками. Его единственное достижение состояло в том, что он одержал победу на традиционных состязаниях по гребле между Оксфордом и Кембриджем. Когда лодка, в которой сидел Тони, столкнулась с соседней, Армстронг Джонс крикнул благовоспитанному сопернику: «Какого ты лезешь поперек дороги?» Тони слегка хромал, потому что в детстве переболел полиомиелитом. От семейства Мэйселей он унаследовал артистическую жилку, предпочитал вести богемный образ жизни, имел множество друзей и любовниц. Он был остроумен, умен, напорист, решителен и честолюбив. Еще в Кембридже он познакомился с неким Джоселином Стивенсом, тоже весьма энергичным и целеустремленным молодым человеком, сыном владельца издательства «Халтон». В волю повеселившись в Кембридже, Тони так и не получил диплома. Свое давнее хобби — фотографию — он превратил в профессию. Ремеслу Армстронг Джонс учился в студии барона, а потом стал зарабатывать на жизнь самостоятельно. В 1957 году Джоселин Стивенс сделал себе на 25-летие роскошный подарок. Купил журнал «Куин» и пригласил Армстронг Джонса обновить облик этого издания. В королевские круги Тони попал, когда его пригласили фотографировать юного герцога Кента, которому исполнился 21 год. Эту работу Армстронг Джонс получил очень просто. Написал письмо матери герцога, и она ответила согласием. Потом Тони стал фотографировать принца Чарльза и принцессу Анну, а со временем удостоился чести делать портрет самой королевы. Маргарет познакомилась с фотографом на ужине у своей подруги и фрейлины леди Элизабет Кавендиш, младшей сестры 11-го герцога Девоншира. Это произошло осенью 1958 года. Банкет организовали специально для того, чтобы развеселить принцессу, которая впала в меланхолию после печального финала романа с Таусендом. Леди Элизабет была женщиной умной и образованной. Ее кружок при всем своем аристократизме считался интеллектуальным и артистическим. В тот вечер хозяйка пригласила Армстронг Джонса, очевидно, надеясь, что молодой человек сумеет развеселить и заинтересовать принцессу. Тони был человеком легким, без комплексов и держался раскованно с людьми любого звания. Как и все профессиональные фотографы, он сразу умел находить дружеский, непринужденный тон с любым человеком. О Маргарет Джоселин Стивенс сказал так: «Она всегда казалась мне птичкой, запертой в позолоченную клетку. Хотела бы вырваться наружу, да не знает как». Молодой фотограф очень понравился принцессе, и вскоре всем окружающим стало ясно, что эти двое неравнодушны друг другу. Маргарет была хороша собой, сексуальна, умела быть обворожительной, если хотела. Тони, в свою очередь, всегда нравился женщинам и живо интересовался сексом. Одна из его первых ассистенток была уволена после того, как случайно проявила фотокассету, на которой Тони запечатлел одну свою азиатскую подружку в разных порнографических позах. Маргарет представила фотографа матери, которая была им совершенно очарована. Чтобы сохранить роман в тайне, Тони снял квартиру в Розерхайтле, выходившую окнами на Темзу. Дом был старинный, 18 века, с прекрасным видом. Тони покрасил стены комнаты в белый цвет. Купил белую мебель, и влюбленные называли свое гнездышко «белой комнатой». Антураж получился романтический, почти волшебный. Маргарет вспоминала: «Входишь в комнату и видишь, прямо перед собой реку. Когда вода поднималась, лебеди чуть ли не заглядывали в окно. Темза там изгибается, и видно сразу и Тауэр, и Тауэрский мост, и купол собора Святого Павла. На этой квартире и в студии Армстронг Джонса на Пимлико Роуд Маргарет наслаждалась свободой, какой у нее никогда раньше не было. Тони и его друзья собирались не столько для того, чтобы поесть и выпить, сколько для того, чтобы повеселиться, и принцесса легко вошла в этот богемный круг. В начале лета 1959 года Армстронг Джонс сделал несколько официальных портретов принцессы к ее 29-летию. Фотографии были опубликованы в августе, после чего королева пригласила фотографа погостить в Бальморале. Пресса все еще ни о чем не подозревала. Профессия обеспечивала Армстронг Джонсу идеальную маскировку. Именно в это время, в октябре, Маргарет получила письмо от Таусенда, в котором тот извещал ее о своей грядущей помолвке. 2 месяца спустя Маргарет и Тони тоже втайне обручились. Впрочем, королеве-матери они об этом сказали, и она очень обрадовалась. Но лишь в январе в Сандрингейме Тони попросил у королевы руки ее сестры. Елизавета по-матерински обрадовалась за сестру. К радости, безусловно, примешивалось облегчение. Слава Богу, трудная проблема разрешилась сама собой. Королева, наконец, избавилась от чувства вины, одолевавшего ее после истории с Таусендом. Весть об обручении держали в тайне до рождения принца Эндрю. Однако ровно через неделю, после того, как королева разрешилась от бремени, Кларенс Хаус объявил сенсационную новость, заставшую публику врасплох. Все были счастливы за принцессу, которая наконец-то нашла свое счастье. Особенно радовалась молодежь, довольная тем, что Маргарет выходит замуж не за кого-то из Твидовых, а за парня, выдвинувшегося благодаря не высокому рождению, а исключительно таланту. Но не все пришли в восторг. Ноэль Коуарт рассказывал, что герцогиня Кентская и принцесса Александра говорили о помолвке с явным холодом. В свое время принцесса Марина считала, что королева-мать и герцогиня Глостерская, первая дочь графа, вторая дочь герцога, недостаточно высокородны, чтобы породниться с королевской семьей. Тем более ее не мог устроить в качестве жениха какой-то фотограф, да к тому же еще по фамилии Джонс. Когда Патрик Личфилд сказал своей матери, урожденной Боуслайон, вышедшей замуж за принца Георга Датского, что он хочет стать фотографом, мать фыркнула и ответила, что с тем же успехом он мог бы сделаться танцором или парикмахером. Многие члены европейских королевских фамилий отказались приехать на свадьбу именно по этой причине. Старые аристократические круги держались на биске. Там любили вспоминать, как леди Пемрок усадила Армстронг Джонса обедать со слугами, когда тот приехал делать фотографии. Радовались друзья принцессы, которые видели, что молодые люди искренне влюблены друг в друга. Принцесса писала одной своей подруге: «Мы так счастливы!» Радовались мать и сестра принцессы, довольные, что она наконец-то выходит замуж. Зато кое-кто из друзей Тони был настроен менее оптимистически. Джоселин Стивенс вместо поздравлений прислал телеграмму, в которой содержалось мрачное пророчество. «Ничего хорошего из этого не выйдет». Отец жениха сказал сыну, что с его развеселым характером он не сможет вписаться в придворный стиль жизни. Тони и в самом деле не смог сжиться с условиями королевской жизни. Этому препятствовал его богемный темперамент. А Маргарет, как ни пыталась приспособиться к новым условиям, все равно навсегда осталась принцессой королевской крови. Она выросла в этом мире и другого не знала. Свадьба Маргарет и Тони состоялась в Вестминстерском аббатстве 6 мая 1960 года. Точнее говоря, не состоялась, а была поставлена, поскольку это событие стало самым ярким королевским спектаклем после коронации. Режиссером действа был сам жених. Норман Хартнелл, до сих пор специализировавшийся на парадных златотканных платьях, получил от Армстронг Джонса строжайшую инструкцию придерживаться благородной простоты. наряд Маргарет получился необычайно сдержанным, изысканным, элегантно простым. Особое очарование ему придавали 30 ярдов белой шелковой органзы, искусно собранной оборками. Хартнелл заказал в Париже великолепную вуаль, не спадавшую тончайшим облаком с тиары, купленной на аукционе за 5000 фунтов. Темные волосы принцессы были уложены в высокую прическу, и Маргарет казалась настоящей сказочной принцессой. Ее везли в аббатство в открытой карете, и телевизионные камеры транслировали этот торжественный проезд на весь мир. Дотошная пресса немало писала о пестром круге знакомств жениха и о его бывшей подружке Джеки Чан, которая воспользовалась моментом, чтобы выпустить пластинку с поп-музыкой, и о шафере Джереми Фрае, который в самый последний момент воздержался от участия в церемонии. Причиной тому якобы была желтуха, но на самом деле, как утверждали знающие люди, в прошлом у этого молодого человека был некий гомосексуальный эпизод, который мог не кстати всплыть и подпортить торжество. Свадьба обошлась казне в 26 тысяч фунтов, и в парламенте был поднят вопрос, правомерно ли было использовать королевскую яхту «Британия» для шестинедельного медового месяца молодых, особенно если учесть, что на яхте служат 20 офицеров и 237 матросов, а каждая неделя эксплуатации этого судна обходится налогоплательщикам в 10 тысяч фунтов. Королева-мать заявила, что оплатит расходы по медовому месяцу из собственных средств. Однако правительство Макмиллана, желавшее избежать каких-либо осложнений с королевской семьей, выделило необходимые средства. Свадьбу разыграл как по нотам мастер торжественных церемоний, герцог Норфолкский. Главный королевский комментатор Ричард Димблби, без чего голоса не обходилась ни одна высочайшая церемония, был бесподобен. Про Димблби говорили, что у него рак. 5 лет спустя он скончался. Однако со своей задачей он справился, как всегда, великолепно. Сочетание звонкой фразы с подобающей почтительностью идеально соответствовало ритуалу. И вот мы видим, как невеста, наряженная в очаровательное платье из белой шелковой органзы, сияющей диадемой на голове и орхидеями в руках, стоит на ступенях аббатства, оглядываясь по сторонам, а рядом с ней возвышается надежная фигура герцога Эдинбургского, готового помочь и поддержать. Сияло солнце, невеста была прекрасна, все было как в сказке, только роли переменились. В положении Золушки оказался жених, символически соединявший королевскую семью с новым, талантливым поколением, которому предстояло задавать тон на протяжении всего последующего десятилетия. В 60-е годы страна меняла имидж, и фотографы стали верховными жрецами при истинных монархах эпохи. Рок-звездах и манекенщицах. Новобрачные должны были отправиться на яхте в Вест-Индию, где тринидадская певица уже сочинила приветственный «Калипсо». Там были такие строчки. «Какие глупости!» Принцесса рассудила и вышла замуж за того, кого любила. Советовать, консультировать и предостерегать.